почувствуешь или нет? Не поняла, чего Новый год? Есть ли у тебя ощущение Нового года? Есть. Когда Новый год-то? Сегодня наступает. Да? Ну что, торт полет я пеку со своей гражданской женой. Чего? Мы печем торт полет. А? Ты любишь торт? Ваше дело. Тортик полет любишь? Люблю. А он со сгущенкой с вареной, вкусный такой. Сейчас к тебе принесем тортику. Да не нужно мне ничего. Как это? Ты Новый год с кем будешь? Родные приедут. Какие именно? Руслан? Сейчас начнут приезжать. Да прям кто к тебе приедет? Нужна ты кому? У них что, своих семей нет, чтобы к тебе приезжать? Кто именно к тебе хочет приехать-то? Приедут. Наташка? Обещали. Может, не приедут, но обещали. Наташка, что ли? Да. Она говорит, ты дома в рваной куртке ходишь, говорит, грязной. Да? Она говорила, что ты дома в какой-то рванине ходишь, в грязной куртке какой-то. Да хур с вами, сплетничайте. Не, ну вот тебе... У меня рванья нету, чё вы думаете, ёбаные? Ты грязная старуха, потому что... Ну пусть грязная, ебёна мать, зато вы чистые. Нет, ну ты как Новый год? Мы к тебе на Новый год хотим... Помыть твою квартиру. Пошли вы все от меня нахуй. Ну в этом году ты не подпишешь, а в следующем подпишешь? Пошел нахуй, блядь. Нахую себе подписывай. Квартиру.